Вся фишка в том, что я эгоист и собственник, и даже смерть не сможет забрать вас у меня», — ответил я с улыбкой. «Но, Юи, ты все же отпустил», — напомнила Кара. «А, это я пытался быть не слишком эгоистичным и тираничным, но понял, что это все туфта. Я даже подумывал слетать и выкрасть Юи, но она уже должна была выйти замуж за Ханна. Явившись столь поздно, я бы выглядел как дурак. Проще признать, что в этом случае, когда я проявил мягкость, я использовал провальную тактику и проиграл, Юи теперь уже моей не быть. Но с вами я такой ошибки не допущу. Теперь любой парень, что решится на вас покуситься, будет иметь дело со мной», — твердо сказал я. «Ух, Хен, ты-то оказывается тот еще тиранный деспот, что и неудивительно, учитывая твою родословную из тиранов и деспотов», — проговорила Катара. «Да, в чем-то ты права, но в любви, как на войне, все средства хороши. Катара, пойдем тренироваться, нам нужно быть сильными, чтобы отстоять свои права встречаться с теми, с кем мы захотим», — сказала Кара. «Вот на мне как раз и потренируйтесь». Пошел я вместе с сестрами и устроил совместный бой на море. Они обе пытались меня победить, пытались, но опыт и сила были на моей стороне. Конечно, если бы Кара вошла в состояние аватара, она бы меня, возможно, и победила, но пока что она это сделать не может, отчего победа была за мной. Ночь я провел так же, как и вчера, сначала с Суюки, а потом с Урсой, и после вчерашней ночи мамуля без каких-либо угрызений совести подставляла мне свою сочную попку на получение удовольствия, которым я ее обеспечил с лихвой на неделю вперед. После Урсы я вновь возвращался к Суюки и жарил женушку до утра, пока она не отрубилась. Бинг я в итоге так и не дождался, но предупредил Суюки, что если ледяной феникс прилетит, то пусть подождет меня на острове, я через неделю вернусь сюда и заберу ее, ну и, конечно же, побуду со своей женушкой и мамулей. Кровать, на которой я развлекался с Урсой, я почистил, и для того, чтобы переправить сестер на материк царства Земли, я поместил Кару и Катару в домен, а их астральные проекции летели рядом со мной. Раньше, первым местом, где я хотел искать учителя по магии Земли, был город Амашу, но сейчас он захвачен народом огня, а они всех магов Земли считают врагами, и либо их пленят, либо убивают. Но плен все же предпочтительней, ведь маги Земли довольно полезны на каторгах. В общем, в Амашу теперь будет сложновато отыскать мага Земли, они либо мертвы, либо в плену, либо сбежали, либо скрывают, что они маги Земли. Все земли севернее Амашу также захвачены народом огня, а ближайшим крупным городом на юге недалеко от нас, который к тому же не был захвачен народом огня, являлся город Галинь, вот туда мы и отправились, и уже на входе в город увидели зацепку, где можно искать учителя в магии Земли. На стенах висели плакаты, оповещающие о шестом турнире среди магов Земли, что проводится в этом городе. Там-то можно будет найти или учителя в магии Земли, или узнать у сильных магов информацию о других магах Земли, которые могли бы помочь аватару с обучением. Купив билеты на этот чемпионат, мы стали ждать вечера. Примечание к части. Суюки, https://phtasabgagl.c9xv7lz6hgmddbrw7. Урса, https://phtasabgagl9ok6033t1cz2 уря. Урса, https://phtasabgagl.ub27lq5utsp4a. Глава 24, турнир. Пока мы ждали вечера, решили прогуляться по городу, купили пару безделушек, а главное, наткнулись на частную академию магов Земли Мастера Ю, где этот самый мастер как раз набирал учеников, для чего проводил открытый бесплатный урок, который мы решили посетить. Кару нарядили в форму этой школы и поставили в шеренгу рядом с мелкими детишками, пришедшими в академию осваивать магию Земли. Я со стороны смотрел за уроком этого Мастера Ю, и мне он не слишком понравился, но главное, чтобы он Кару нравился. После урока, по разочарованному лицу Кары, я понял, что у этого мастера она учиться не будет. «Ну что там, не понравился мастер?» – спросила Катара. «Эта академия была создана не для того, чтобы научить детей магии Земли, а для того, чтобы зарабатывать деньги на обучение детей магии Земли. Может, этот мастер Ю и неплохой маг, но пока ты ему не отвалишь мешок с золотом, учить он тебя не будет», – сам он об этом и намекнул. Проговорила Кара, снимая ученическую шляпу, которую здесь носят все ученики. «Да без проблем, у меня хватит золота, чтобы этот мастер Ю стал твоим личным учителем. От Галиня до острова Киоши всего 20 минут полета, пока ты будешь здесь учиться, я могу хоть каждый день летать к Суюки», — сказал я. «Давай все же тот турнир посетим, может там кого лучше найдем, ну, а если не найдем, то и мастер Ю сойдет», — ответила Кара. Турнир проводился на специальной арене, где по центру, на возвышенности, находился просторный каменный ринг, там-то и проводились бои магов земли. Арена была оборудована вертикальными каменными скамьями для зрителей, народу на этом турнире было много, но ближайшие к арене места все пустовали, ведь судя по некоторым разрушенным скамьям, досюда вполне успешно долетают каменные снаряды участников турнира. Мы были чуть более смелые, поэтому все же заняли самый первый зрительский ряд, максимально приближенный к рингу. Вскоре в центр площадки вышел мускулистый лохматый мужик, Ксинфу. Он был и организатором этого турнира, и его судьей. Ради демонстрации своей силы мага земли, он даже подвесил в воздух огромный каменный валун и метнул его в первые пустые ряды зрителей, и камень рухнул не так уж далеко от нас. Вот поэтому на первых рядах никто и не сидит, заметила Кара. А этот Ксинфу, неплох, хотя бы видно, что он что-то да может. Не знаю, магия земли мне кажется такой грубой по сравнению с магией воды. Я уверена, что сейчас все бойцы, выходящие на ринг, просто будут вдруг друга каменные глыбы метать, без какого-либо изящества, проговорила Катара. Похоже, ты права, прокомментировал я первый бой турнира. На ринге дрался мужик по имени Глыба и огромный толстый бугай по имени Гиппа. Для того, чтобы победить в поединке магов земли, один претендент должен любым способом скинуть своего оппонента с арены. Сейчас вот Глыба просто метал камни в Гиппа, однако тому на эти снаряды было плевать, он их в буквальном смысле мог пережевывать. Просто один снаряд попал в рот Гиппа, когда тот кричал что-то, и Гиппа просто переживал камень, превратив его в щебень, после чего стал подпрыгивать и раскачивать каменный ринг. Глыба кое-как устоял, после чего приподнял небольшой каменный участок арены, на котором стоял Гиппа, и выбросил этот камень с ринга вместе с Гиппа, что и принесло ему победу. Ну, это хотя бы было креативно, прокомментировала Кара. Следующий бой был с тем же Глыбой, но против бойца по имени Маг Огня. Однако, в этом турнире могут сражаться лишь маги земли, так что, скорее всего, это просто кличка. Хоть сам боец был одет в форму страны огня, в общем-то, мы так и не поняли, какой магией владеет этот чудик, ведь Глыба одолел его в считанные секунды, сначала погрузив под землю, а после вытолкнул его с огромной скоростью из земли на первые зрительские ряды, как раз рядом с нами. Это явно было больно. Посмотрела Катара на мага огня, что распластался на каменных скамьях без сознания. Видимо, в этом турнире довольно простой порядок проведения боев. Маг сражается, пока не проигрывает, после чего выбывает из турнира, а так как Глыба до сих пор не был побежден, он будет сражаться либо пока не проиграет, либо пока не выиграет турнир. Следующий противник Глыбы звался Гофером. Он использовал свою уникальную технику, что позволяло ему быстро перемещаться под землей, но Глыба зажал своего противника между двумя камнями и, вытащив на поверхность, выкинул его с ринга. Ринг после прошедших боев был уже сильно поврежден, и пока Глыба отдыхал, ринг ремонтировал огромный дрессированный кротобарсук. Это животное прирожденный маг земли, как и все кроты. Кротобарсук полностью слеп и ощущает мир именно через магию земли, поэтому все взрослые особи кротобарсуков владеют магией земли на уровне мастера. Кротобарсуки очень любят музыку, вот с помощью игры на струнном инструменте дрессировщик и мотивировал кротобарсука выполнять свои команды. Прошло меньше минуты, как ринг был полностью восстановлен. Далее был бой Глыбы с магом по кличке Гикка. У него также была уникальная техника, что позволяло ему лазать по вертикальным каменным поверхностям с помощью магии земли. Для какого-нибудь ассасина этот навык был бы очень полезен, но в турнире с определенными правилами этот Гикка был бесполезен и вновь проиграл Глыбе. Предпоследним противником Глыбы в турнире являлся боец по кличке Дикарь. Он, как и все бойцы, использовал какую-то фишку. У этого парня было в запасе несколько веревок, привязанных к камням. Камни он бросал в потолок, где они крепились, а сам он, как обезьяна, перемещался на веревках тоже довольно креативно. Дикарь хотел с воздуха вытолкнуть Глыбу с ринга, но потерпел поражение. Глыбе всего-то и нужно было перебить веревки метким выстрелом заостренного камня, и Дикарь сам улетел за пределы ринга. Теперь, чтобы стать чемпионом турнира, Глыбе осталось победить прошлого чемпиона турнира, по кличке Слепой Бандит. На арену торжественно прошествовал этот прошлый чемпион, неся над головой чемпионский пояс, и все бы хорошо, только чемпион выглядела, как маленькая черноволосая девочка, лет так 10, она была довольно низкая. Рядом с ней стояли две девушки, которым она потом отдала свой чемпионский пояс, и вот эти девушки были раза в два ее выше. Неожиданный поворот, да, посмотрел я сначала на Слепого Бандита, а потом на Кару и Катару. Определенно и она, что, действительно слепая, или это просто такой образ, поинтересовалась Катара. Точно не знаю, но может быть и такое, ответила Кара, и стала наблюдать за боем между огромным мужиком по кличке Глыба и маленькой девочкой по кличке Слепой Бандит. Тот, увидев, с кем ему предстоит драться, Глыба произнес: «Большому Глыбе неловко драться с маленькой слепой девочкой», — говорил Глыба, при этом вставая в разные позы культуристов. Как бы сказать, Глыба был сильным магом земли, но явно не самым умным. «Сдается мне, что ты боишься, Глыба», — ответила с насмешкой девочка. «Глыба преодолел чувство смущения и готов похоронить тебя под грудой камней», — крикнул Глыба. «Можешь нападать, щебень, ха-ха», — указала слепой бандит на Глыбу пальцем. «Значит, она все же не слепая», — заметила Катара. «Скорее всего, просто видит через стихию. Я вот умею видеть с закрытыми глазами, ориентируясь на температуру предметов и окружающей среды. А слепой бандит наверняка ощущает все, что соприкасается с землей», — прокомментировал я. И вскоре начался бой довольно скоротечный. Глыба успел сделать лишь шаг, прежде чем слепой бандит вытолкнула его с ринга, создав три каменные колонны, что вмиг выстрелили в Глыбу из земли, отправляя того за пределы ринга. «Победитель ли по-прежнему чемпион, слепой бандит?» — объявил судья, а девочка на ринге стала улыбаться. «Как быстро Глыбу слили, я даже и не поняла, это слепой бандит такой сильный маг, или тут просто бои подставные», — сказала Кара, а по невеселым крикам зрителей было понятно, что они поставили свои деньги на Глыбу, и сейчас их проиграли буквально за секунду. Тут Ксинфу вернулся на ринг, держа в руке мешочек с чем-то звенящим, и объявил: «Чтобы стало еще интересней, я предлагаю этот мешок с самородками любому, кто победит слепого бандита», — громко провозгласил распорядитель турнира. «Сейчас мы и проверим, подстава это была, или слепой бандит действительно сильный маг земли. Я буду драться», — крикнул я, и со зрительских мест прыгнул на арену, и пока я был в воздухе, переместил свой запас металла из домена в пространственный карман, отчего мой вес увеличился на несколько центнеров. В итоге, мое приземление растрескало и раскачало каменный ринг. Ладно, Ксинфу явно не очень хотел, чтобы кто-то из зрителей согласился на его предложение, ведь в случае проигрыша слепого бандита распорядитель терял мешок с самородками. «Начинайте», — вновь покинул ринг Ксинфу, запрыгнув на особое место для судьи, находящееся на возвышении. «Ты почему такой тяжелый?» — спросила моя оппонентка. Я на всякий случай не стал убирать лишний вес, чтобы ей было сложнее меня вытолкнуть с арены. «У меня просто кость широкая», — ответил я, стоя на месте. «Тогда я переломаю тебе все твои широкие кости», — крикнула злобненькая маленькая девочка, и, топнув ногой, отколола от ринга каменные глыбы, что запустила прямиком в меня. «Злобная лоля», — прокомментировал я, все же убрав у себя лишний вес, и уклонился от этих снарядов боковым сальто. Когда же моя нога коснулась ринга, в меня из-под земли устремился каменный столб, что должен был катапультировать меня из ринга, но я смог приморозить свою ногу к камню и не улететь с каменной платформы, как того хотела моя оппонентка. «О, кажется, я понял». Я достал повязку и завязал себе глаза. «Можешь продолжать, малышка», — проговорил я, встав двумя ногами на ринг, а слепой бандит нахмурилась, ведь теперь я был в несколько раз более легким. «Сейчас эта малышка разотрет тебя в костяную муку», — крикнула девочка и топнула ногой, делая руками движение будто при хлопке. Рядом со мной из земли вылезли две плиты, что сомкнулись на моем месте, пытаясь меня прихлопнуть будто муху. «Неплохо так держать, малышка, покажи, на что ты способна», — проговорил я в стороне от этих двух сомкнувшихся плит. Я заметил, что во время применения различных техник магии земли, тот участок камня, откуда последует следующая атака, немного меняет свою температуру. Камень трется об камень и немного от этого нагревается. Получается, что я вижу, откуда будет нанесен следующий удар, отчего могу заранее уходить из зоны поражения. Несколько следующих атак слепого бандита прошли мимо, и тогда она решила использовать каменную шрапнель, от которой я просто не мог уклониться, отчего мне пришлось использовать магию лавы, чтобы создать перед собой преграду из расплавленного камня, что я тут же остудил до твердого состояния. Именно в эту преграду и попала каменная шрапнель слепого бандита. Это была не магия земли, заметила девочка. Ага, это была магия лавы. Раз уж ее использовал, то почему бы не продемонстрировать всю ее силу? Расправил я руки в стороны и начал превращать свою половину арены в раскаленную лаву, а также продолжил понемногу превращать в лаву и всю оставшуюся часть арены. Слепой бандит, как тебе моя магия лавы? А ты же слепая, прости, но к сведению, вскоре вся арена будет залита лавой, и тебе самой придется спрыгнуть с ринга, чтобы не сгореть. Убрал я повязку со своих глаз. Не дождешься, тебя я с ринга раньше скину. С неким азартом сказала девочка, и встав в низкую стойку, стала подымать руки снизу вверх, и вместе с руками из арены начали вырываться огромные глыбы камня, что каменной волной полетели прямо в меня. Я же защищался от снарядов стенами из лавы. Девочка стала отрывать куски камня откуда только можно, но лишь давала мне больше материала для создания лавы. «Сдавайся, малышка, тебе меня не победить, сегодня я одолею тебя в турнире, а завтра завоюю мир». «Ха-ха-ха», смеялся я подобно злодею, стоя на островке посреди лавы. Ринг уже на 90% был превращен в магму, и слепому бандиту пришлось создать под ногами возвышенность, а также множество стен, чтобы замедлить продвижение потоков расплавленного камня, но стены эти расплавлялись, также превращаясь в магму, и вскоре моя оппонентка стояла на каменном столбе, что медленно погружался в лаву. Прекратить бой. Слепой бандит победил, а ее противник дисквалифицирован. У нас тут турнир магов земли, а не магов лавы, крикнул Ксинфу, почувствовав, что его чемпион сейчас проиграет и ему придется расстаться с мешком самородков. «Так, лава – это расплавленный камень», – сказал я. «Мне плевать, это не магия земли, ты дисквалифицирован», – ответил мне распорядитель. «Да я могу любого мага земли научить магии лавы. Ой, ладно, мне ваш приз без надобности». Поглотил я все тепло из лавы и превратил ее вновь в камень. «Малышка, ты молодец, и ты действительно чемпион среди магов земли, и не подскажешь, кто твой учитель, а то одному моему знакомому аватару нужен учитель по магии земли». «Меня учили кротобарсуки», — ответила девочка. «Видать, учителя из них лучше, чем из мастера Ю». «Ага, знаю я этого мастера, тот еще слабак». «Так значит, тебе нужен учитель для аватара?» Спрыгнул ко мне Ксинфу, я могу быть ее учителем. Блеснули глазки у этого типа. «Мне, ты слишком деньги любишь, и заплатить тебе за урок не проблема, но боюсь, что ты сдашь аватара солдатам народа огня за вознаграждение, а там сумма кругленькая. Ты явно на нее клюнешь». Осмотрел я здоровяка. «Да не в жизнь». Ударил себя кулаком в грудь Ксинфу. «Он врет», — добавила слепой бандит. «Я и не сомневался, что он врет», — проговорил я с улыбкой и указал пальцем левой руки на мешочек с самородками в руке Ксинфу, отчего все содержимое мешочка с наградой расплавилось и потекло на землю, а часть расплавленного самородного золота попала на ногу Ксинфу. «Не вздумай делать глупости, а то в следующий раз я расплавлю твои кости и сожгу тебя изнутри», — проговорил я заоравшему Ксинфу. «В общем, спасибо за шоу, значит, пойдем мы искать учителя в другом городе», — прыгнул я к Каре и Катаре. «Так, может, ту девочку давай попросим стать учителем Кары», — предложила Катара, указывая на уходящего слепого бандита. «Она, конечно, сильный маг, но ее юный возраст и слепота вряд ли делают из нее хорошего учителя», — ответил я. «Хен, а ты правда можешь расплавить кости внутри человека?» — поинтересовалась Кара. «Конечно, расплавить кости, заморозить или испарить кровь, все это я могу. Ух, в последнее время я прям полюбил магию, я бы даже сказал, что я ее обожаю. Что ж, уже почти ночь, переночуем в городе, а завтра утром отправимся в следующий, или все же будешь учиться у мастера Ю? Мне он не нравится, но не мне у него учиться. Мы можем посетить еще три города, прежде чем достигнем Басинксё», — посмотрел я на Кару. «Ну, давай я все же попробую у него поучиться, может, за деньги он будет лучше стараться, а если не понравится, отправимся дальше», — ответила Кара. «Что ж, тогда переночуем в гостинице, а завтра с утра пойдешь в Академию Мастера Ю, вот вам деньги, снимите номер, а я пока пойду перед сном потренируюсь». дал якорь и мешочек с деньгами, а сам решил проследить за слепым бандитом. Девочка выбралась из арены, и, создав под землей туннель, домой возвращалась именно под землей. Я сначала не понял, для чего все это было, пока девочка все же не добралась до дома. Сам я левитировал над городом, стоя на доске из магического льда. Летать таким способом быстро не получится, но вот медленно и незаметно парить ночью над городом вполне можно. При прокладывании туннеля под землей температура почвы менялась, отчего я сверху мог наблюдать, куда именно отправился слепой бандит под землей. Отправился он в шикарный особняк с огромным садом, расположенный в престижном районе Галиня. На воротах этого особняка красовался герб с крылатой свиньей. Как я узнал, у стражника здесь живет род Бифонг. Они самые богатые люди Галиня и, возможно, царство земли. У Бифонгов также имеется маленькая дочь Тов, но она слепа и не покидает территорию особняка ради ее же безопасности. ХММ, похоже, у этой Тов есть маленький грязный секретик. Примечание к части. Кратобарсук, https://phtasabdgagl.vgm19tudzlp7q8. Слепой бандит, https://phtasabdgagl.izmbaut7plgia27. Слепой бандит, https://phtasabdgagl.jotnbggn69nkunp8qc9. Слепой бандит, https://phtasabdgagl.vgpedms8mzgncz6. Особняк Бифонгов, https://phtasabdgagl.izvnvivksxuch7dev8. Глава 25. Долгожданная встреча. Кары и Катара спали в номере гостиницы, а я быстренько вздремнул в домене и остаток ночи провел в тренировках своей магии, а то в последнее время немного я все же расслабился, надо бы наверстать упущенное. Утром, когда Кары и Катара отправились в Академию Мастера Ю, я решил сделать перерыв в тренировке и наведаться к слепому бандиту. Девочка сейчас бродила по саду, и если вчера ее одежда походила больше на одежду мальчика, то сейчас Тов Бифонг выглядела как маленькая леди, будучи одета в красивое платьице, а ее черные волосы были аккуратно причесаны и уложены. «Приветик, слепой бандит!» Спрыгнул я с ледяной доски. «Лавовый парень, как ты меня нашел? И главное, зачем?» Насторожилась девочка. «Ну, мне заняться было нечем. Я аватара устроил в Академию Мастера Ю, и пока она там учится, я свободен. А отследил я тебя еще вчера. Мне стало любопытно, кто эта маленькая слепая девочка, что является сильным магом земли. Оказалось, это наследница богатейшего рода Бифонгов, Тов Бифонг. Чувствую, родители не знают о твоем маленьком увлечении. Не знают, и ты им не расскажешь», — с какой-то угрозой в голосе проговорила Тов. «Да я и не собирался им рассказывать. Так ты, значит, друг аватара? Наверное, вы с ним путешествуете по миру?» — спросила Тов. «Ага, только аватар, девушка, она из южного племени воды. Мы были на островах воздушных кочевников, в нескольких городах царства земли, а также на северном полюсе. Вот если Карри не понравится учиться у мастера Ю, то мы еще отправимся в Басинксё, искать там учителя в магии земли. Мне родители наняли этого мастера Ю, но он кроме медитации меня ничему не учит, он просто берет с родителей деньги ни за что, зато они думают, что я в магии земли ничего не умею, тогда как я сильнейший маг земли в мире», — с гордостью произнесла девочка. «Так ты, значит, решил прийти ко мне, чтобы попросить стать аватару новым учителем в магии земли? Вряд ли ты согласишься, у тебя вроде бы есть любящие родители. Я хотел предложить тебе исцеление твоей слепоты». Подошел я поближе к Тов. «Что? Ты не врешь, родители нанимали лучших целителей мира, как ты можешь мне помочь?» — спросила взволнованная Тов. «Ну, я умею управлять жизненной энергией, с помощью нее я могу и себя исцелять, и других вообще. Я не приверженец помощи всем и каждому в мире, ведь каждую секунду кто-то да нуждается в помощи, но если на моем пути попадется тот, кому нужна помощь, и оказание этой помощи не составит мне особого труда, то я вполне могу это сделать. И сколько золота ты хочешь за мое возможное исцеление?» — задала вопрос Тов. «Золото я могу добывать сам, у меня пару центнеров в запасе лежит, так что, мне не нужно золото от твоей семьи просто, я тут недавно себе карму подпортил, вот неплохо было бы ее восстановить и безвозмездно помочь слепой девочке, что является сильным магом земли. Возможно, прозрев, ты станешь еще сильнее, и, возможно, в качестве благодарности захочешь обучить аватара магии земли». «Ох, так все же, ты хочешь, чтобы я стала учителем аватара, а взамен ты предложил то, что я даже за огромные деньги не смогу купить», – задумчиво ответила Тов. «Мне нужно подумать и поговорить с родителями. Я тебя найду, а сейчас уходи, а иначе я охрану позову». «Ну, слишком долго не думай, если аватару не понравится мастер Ю в качестве учителя, мы отправимся за новым учителем в другой город уже сегодня вечером». Запрыгнул я на ледяную доску и улетел к ближайшей горе, где начал тренироваться в магии. У Коры занятия должны были закончиться после 5 часов, так что до этого времени я могу практиковаться. Где-то после обеда я заметил на небе странную красную точку, и, подлетев поближе, оказалось, что это был воздушный транспорт, какой-то промежуточный вариант между воздушным шаром и дирижаблем, то есть, к небольшой деревянной лодке был прикреплен красный воздушный шар. В лодке был размещен паровой двигатель, при сгорании топлива он выделял горячий воздух, наполняющий воздушный шар, а также вращал небольшой пропеллер, что двигал этот аэростат по воздуху с неплохой скоростью под 90 км в час. Внутри этого транспорта находились 3 девушки, одну из них я видел в Амашу, это была дочь наместника того города, вторую девочку я не знал, но она была той еще милашкой с длинной косой, и третья девушка была одета в наряд принцессы народа огня, и в общем-то, я хоть и не видел Азулу уже 8 лет, но узнать ее было несложно. «Дамы, куда путь держим?» – спросил я, приземлившись на нос лодочки воздушного судна. При этом я был одет в броню «Они, умри!» – крикнула Азула, выстреливая в меня из пальцев молнией, отчего я был сбит с носа лодки и улетел вниз. Благо, моя металлическая броня поглотила электрический заряд Азулы и перераспределяла его на все тело, минимизируя вред на организм. Это попадание молнии было болезненным и на миг меня парализовало, но никак особо мне не навредило, так что, через секунду я оклемался и подлетел на реактивных струях к воздушному кораблику. «Азула, ты как была злюкой, так и осталась, только теперь еще молниями научилась стрелять». Уклонился я от нескольких молний, а вот синее пламя она не хотела использовать, чтобы не повредить воздушный шар. «Азула, он определенно тебя знает», — проговорила девушка с косичкой. «Заткнись, Тайли, Мэй, чего ты в него свои кинжалы не метаешь?» — зло спросила Азула у второй своей подруги. «О, так это Мэй, не знал, что ты продолжила с ней дружить даже после академии. Я думал, с твоим злобным характером у тебя вообще подруг не будет, а ты даже смогла с Тайли подружиться. Я удивлен», — продолжил я в воздухе уклоняться от молнии Азулы. «Он и меня знает еще с академии, кто ты такой?» — вышла вперед Мэй и стала бросать в меня свои кинжалы. «Дамы, вы, возможно, не осознаете всей хрупкости вашего транспорта». Поймал я все ножи Мэй и, расплавив их, закрутил металл с огромной скоростью, в итоге получив вращающийся раскаленный диск, которым стал уничтожать воздушный шар. Этот огненный диск легко прорезал и ткань воздушного шара, и дерево лодки, и металл силовой установки. «Мягкого вам падения, милые дамы!» — помахал я ручкой, когда шар начал плавно падать в лес, и раз уж теперь за шар можно было не беспокоиться, он и так уже поврежден, Азула перестала сдерживаться и стала атаковать меня не только молниями, но и синим пламенем. Вскоре аэростат опустился довольно близко к земле, и все 3 девушки спрыгнули с него, и Азула полностью сосредоточилась на мне, посылая в меня поток синего сверхгорячего огня. «Красивое у тебя все же пламя, Азула. Я сколько ни стараюсь, максимум слегка голубоватое могу выдать», — проговорил я, перенаправляя пламя Азулы в небо, чтобы не поджечь случайно лес. «Это все, потому что ты слабак», — крикнула Азула, посылая в меня очередную молнию, но в эту молнию она явно вложила в разы больше своей силы. «Ох, ты меня обзываешь прям как в старые добрые времена», — выставил я вперед левую руку, а правую руку выставил назад, после чего охладил броню на руках и на спине до температуры близкой к абсолютному нулю. В итоге металл брони стал сверхпроводником, отчего молния Азулы, угодившая в левую руку, просто вышла из моей правой руки, никак мне не повредив. «Сработало, теперь можно молнии перенаправлять», — проговорил я и приземлился на землю, а на меня напали сразу 3 девушки. «Ай, носить броню нечестно», — крикнула Тайли, что попыталась нанести по мне пару ударов 2 пальцами, и целилась она прямиком в энергетические центры тела, попадание по которым, скорее всего, парализует человека, а у мага настолько ухудшит контроль энергии, что он не сможет использовать магию. «Тайли, а честно быть настолько ослепительно прекрасной, как ты, а? Вот как я могу атаковать такую милашку?» — поинтересовался я, уклоняясь от быстрых и внезапных ударов Тайли, а также кинжалов Мэй и огненных шаров Азулы. «Какая же ты гибкая, Тайли, я восхищен, из тебя выйдет отличная жена», — проговорил я, получив удар ногой в маску, причем удар был нанесен из-за плеча Тайли, когда она стояла второй ногой на земле. «О, спасибо, ты очень милый, хоть и маска у тебя страшная, не хочешь ее снять?» — мило спросила Тайли. «Ага, чтобы твоя подружка Мэй мне кинжалами глаза выбила, или вторая подружка Азула сожгла мне мое прекрасное личико своим синим пламенем. Кстати, Азула, поаккуратней, а то чуть Тайли не задела». Перехватил я рукой синий огненный шар, что чуть не задел ногу Тайли, когда та пыталась выбить меня из равновесия ударами своих ножек. «Ты кто такой? Живо сними маску!» — крикнула Азула, и зажав кулаки, выпустила из них тонкие синие плазменные лезвия. Такие резаки действительно могут прорезать мою броню, что и попыталась сделать Азула. «Азула, всегда ты мои вещи портишь», — пожаловался я, когда Азула поцарапала мне своими клинками маску и броню. Длину плазменных клинков она могла менять, поэтому от выпадов моей сестрички было сложно уклониться без ущерба для себя. «Ну, все, я так больше не играю», — отпрыгнул я от трех девушек и взлетел в воздух. «До скорой встречи, моя любимая принцесса Азула», — проговорил я перед тем, как улететь в небо. «Ты не можешь им быть», — крикнула Азула, посылая мне вдогонку молнии и огненные шары. «Азула, ты поняла, кто этот парень в маске?» — спросила Тайли у своей подруги. «Нет», — зло крикнула на Тайли Азула. «Ладно, нет, так нет, не надо злиться», — подняла руки Тайли. «Вообще-то, причин злиться у нас предостаточно. Вот, например, наш поломанный транспорт, на чем мы теперь будем аватара преследовать?» — флегматично спросила Мэй, указывая на обломки воздушного шара. «Нам новый вышлют, а сейчас отправляемся в ближайший город. Разведка доложила, что аватар находится там», — приказала Азула. «Пешком?» — переспросила Мэй. «Да, пешком, а если хочешь, то я разрешаю тебе понести свою принцессу», — сказала Азула. «Я, пожалуй, откажусь от такой чести», — ответила Мэй. «Вот, значит, и иди молча, и не зли меня, я сейчас и так злее некуда». Отправились три девушки пешком по лесам и горам, до Галиня им идти часа три. Я вернулся в город и отправился к Академии Мастера Ю. Кара вроде бы еще была на уроке, а вот Катара ждала сестру возле школы, сидя на скамейке. «Что с твоей броней?» — сразу заметила Катара следы от молнии Азулы, а также глубокие царапины от ее плазменных клинков. «Свою любимую сестренку встретил, она через несколько часов будет в городе», — ответил я, осматривая поврежденную маску. «Ты не смог ее победить?» — спросила Катара. «Я всерьез и не пытался, было довольно приятно встретить Азулу после стольких лет разлуки. У нее еще и подружки симпатичные, если три такие прекрасные девушки будут бегать за нами, я совсем не против. Плюс, будет у Кары стимул быстрее обучаться магии», — ответил я, латая повреждение маски. «Твоя сестра еще и не одна, так нам что, нужно уходить из города?» — посмотрела на меня Катара. «Возможно, думаю, мы можем заплатить мастеру Ю, чтобы он обучал Кару во время путешествия по миру. Подождем окончания занятия, а там уж решим». Но ждать долго не пришлось, из академии вышла недовольная Кара. «Знаете, чему я научилась за сегодня? Медитировать. Я сюда пришла учиться крушить скалы, а он меня целый день заставлял слушать землю в задницу этого мастера Ю, особенно за такие грабительские цены за урок», — высказалась Кара. «Да уж, тебе больше подходит иной подход в обучении, меньше теории, больше практики. Я на всякий случай попытался договориться со слепым бандитом насчет обучения. Пойдемте спросим, согласна она или нет». Направился я в престижный район города к поместью Бифонг, а еще я встретил недавно Азулу, сестренку послали вновь поймать аватара. Так эта чокнутая маньячка, стреляющая молниями, где-то рядом бродит? — с явным страхом спросила Кара. «Угу, бродит, и после встречи со мной она еще и жуть какая злая. Тогда нам лучше покинуть город», — сказала Кара. Еще одной встречи с Азулой она явно хотела избежать. Мы за несколько минут добрались до поместья Бифонгов, где творился какой-то переполох. Я закрыл глаза и нашел под землей след от недавно прорытого туннеля. Вот по этому следу я и решил пойти. И уже за городом я нашел Тов, как раз выбирающуюся из-под земли. «Ты чего, из дома сбежала?» — спросил я у чумазой девочки, чье личико все было в земле, как и ее одежда. «Ага, я рассказал родителям, что я сильный маг Земли, и то, что я выиграла турнир магов Земли, а отец меня наказал, я теперь всегда должна быть под чьим-нибудь надзором и ни при каких обстоятельствах не должна покидать территорию особняка. Он сказал, что давал мне слишком много свободы, а теперь же, у меня ее вообще не будет, вот я и сбежала», — ответила девочка. «Молодец, я тоже сбежала из дома в 8 лет», — подбодрил я девочку. «А ты крутой, лавовый парень, я в первый раз сбежала в 9 лет, тогда я угодила в нору кротобарсуков, где и встретила этих милых животных, у которых и научилась магии земли», — сказала Тоф, и, топнув ногой, очистила лишнюю грязь с тела. «Думаю, нам нужно поскорее валить из города, пока мои родители меня не нашли». «А кто ее родители? Они ведь жили в том особняке?» — спросила Катара. «Да, эту девочку зовут Тоф Бифонг, она наследница самой богатой семьи царства Земли, семьи Бифонгов, и с этого момента она новый учитель аватара по магии Земли». «Да, Тоф, ага, но ты ведь выполнишь за это свое обещание, лавовый парень?» — спросила Тоф. «Конечно, и скорее всего, видеть ты сможешь раньше, чем я исцелю твои глаза». Дотронулся я до Тоф и перенес ее тело в домен, а рядом со мной появилась ее астральная проекция. Катару и Кару я тоже переместил в домен, и их астральные проекции также появились рядом со мной. Девушки видели друг друга, меня и все, что находится рядом со мной в реальном мире, причем астральная проекция хоть и выглядела как прозрачное физическое тело, но никаких ограничений этого тела не имела, отчего Тоф сейчас должна была видеть окружающий мир. «Это что еще за хрень?» — осмотрела себя и окружающий мир. «Тоф, я тебя духом сделал на время, а твое тело находится сейчас в особом пространстве между мирами». Взлетел я в воздух, и духовные проекции трех девушек последовали за мною. Я полетел на восток, и где-то через 1500 километров увидел городок. На карте он был отмечен как Тузин. Раньше это был процветающий шахтерский город, но пару лет назад шахты полностью опустили, и город забросили, вот там я и выгрузил своих спутниц. Когда Тоф вновь вернулась в свое тело в реальный мир, то вновь ослепла, чему она явно не была рада. «Опять этот отстой», — проговорила Тоф, вновь потеряв возможность видеть. «Эй, лавовый парень, сколько тебе нужно времени, чтобы выполнить свое обещание? Сейчас проверю тебя и скажу». Подошел я к Тоф и, положив ей руку на виски, наполнил ее организм своей жизненной энергией, с помощью которой мог проанализировать состояние девочки. «Так, катаракта на весь хрусталик, неразвитые глазные сосуды на сетчатке, атрофированный глазной нерв, да уж, как минимум дня 3 мне понадобится на восстановление твоего зрения. Думаю, на эти 3 дня мы можем остаться в этом заброшенном городе, а Зуле сюда придется минимум дня 4 добираться, если она себе транспорт какой найдет. Я пока полечу, Тоф, а Тоф пока поучит Кару магии земли. Если учитель удовлетворит аватара, Тоф может продолжить с нами путешествие, а если нет, то мы вернем уже зрячую Тоф в Галинь», — проговорил я, продолжая исследовать организм девочки. «Аватар, тащи сюда свою задницу, будем магию земли изучать». Отошла от меня Тоф и топнула ногой, отчего из земли выстрелили 2 огромных булыжника, через пару секунд вновь упавших на землю. «К концу урока ты должна научиться делать вот так». Тоф раскрытой ладонью легко ударила ближайший булыжник, и он с огромной скоростью улетел в ближайший пустой деревянный домик. «Вот такой урок мне больше нравится», — с улыбкой сказала Кара, и начала учиться под руководством Тоф. А Тоф была очень строгим учителем, орала она постоянно, а если Кара что-то неправильно выполняла, Тоф кидала в нее камни. Но зато такой урок был явно интереснее медитации мастера Ю. Примечание к части. Тоф, https://phtsabgaglfpfif249. Воздушный шар, https://phtsabgaglknbh245vas5atk6. Мы, Азулой Тайли, https://phtsabgaglr9q6yup1i2tketk6. ГГ в броне они, https://phtsabgaglrvh2pqwnkb3rax6. Азула, https://phtsabgaglr2du8w2tyot6va9ig9. Азула, https://phtsabgaglr2gyot kkt2xfxirk87. Азула, https://phtsabgaglr-file74hhzs3t7f7. Тоф, https://phtsabgaglr-wiknitz-tgtzgmdg9. Тоф, https://phtsabgaglr-hlsksl-plikok46f9. Глава 26. Магия Земли. Первая тренировка Кары Тоф длилась до самой ночи, Для Тоф опустившаяся темнота никак не мешала, ведь она и так была слепая. А вот Каре отсутствие дневного светила явно мешало, тем более, небо сейчас было затянуто тучами, отчего луну тоже не было видно. Единственными источниками света служил костер, на котором я жарил мясо саблезубого лосельва. Парочка этих довольно агрессивных животинок бродила возле городка, вот я их и решил пригласить на наш ужин в качестве главного блюда. «Давай, аватар, двигай этот камень, сильнее», — с какой-то радостью в голосе орала на Карутов. При этом результат у их тренировки был. Кара смогла сдвинуть огромный валун на пару метров лишь с помощью магии земли, но вот оттолкнуть его так же, как недавно продемонстрировала сама Тоф, у Кары сейчас так не получается. Пока не будет нужного результата, ни спать, ни есть ты не будешь. Я сделаю из тебя настоящего мага земли. Вот же ж, а учить аватара оказалось довольно интересно. Давай, аватар, старайся. Запустила Тоф в Кару небольшой камушек для стимуляции ее магии. Кажется, медитации мастера Ю были не так уж и плохи. Тихо проговорила Кара, потирая свою попку, куда и угодил камушек. Эй, я слепая, а не глухая, и все прекрасно услышала. Запустила Тоф еще один камушек в Кару. Ладно, Тоф, прекращай мучить аватара, на сегодня хватит занятий, вы обе хорошо постарались. Подошел я к двум девушкам, когда приготовил для всех ужин. Но я постаралась лучше аватара, да, лавовый парень. Подошла ко мне с улыбкой Тоф. Меня Хен зовут, и да, ты молодчинка, Тоф, сегодня ты заслужила самую вкусную часть лосельва. Погладил я девочку и повел ужинать. А я не молодчинка, спросила Кара, я тоже хочу самую вкусную часть лосельва. Проговорила девушка, создав себе воду и обмыв себя от лишней грязи. Кара, ты тоже молодец, но лучше скажи, как тебе Тоф в качестве учителя? Спросил я у девушки. Да, ответь. «Как я тебе в качестве учителя?» – переспросила Тоф, и топнув ногой, создала из земли несколько снарядов, что явно хотела кинуть в Кару в случае негативного отзыва о ее способностях учителя магии земли. «Она просто великолепна!» – ответила Кара, и снаряды Тоф упали на землю, но и тут камни вновь чуть взлетели, готовые вновь устремиться к неблагодарной ученице. Но Тоф слишком строгая и требовательная, однако это даже хорошо, – продолжила говорить Кара. И Тоф вновь успокоилась, чем быстрее я обучусь магии земли, тем лучше. Сели мы возле костра ужинать. Тоф уселась на каменную табуретку, созданную ей же, и начала руками есть жареное мясо, а когда поела, смачно рыгнула. «Спасибо за ужин, лавовый парень», — вытерла она свои руки об одежду. «Так говоришь, Тоф из богатого рода биефонгов?» — скептически спросила Катара. «Ну да, и что из этого? Не нравится, что я этикет не соблюдаю? Так мы сейчас и не на званом ужине, принцесска», — ответила с издевкой Тоф. «Катара и Кара — дочери вождя южного племени воды, так что их действительно можно считать принцессами», — проговорил я, и, закончив есть, сел сзади Тоф, чтобы начать ее лечить. «Ой, а Хен вообще прин?» — хотела сказать что-то Катара, но ее губы примерзли друг к другу. «А вот эту информацию Тоф не надо рассказывать», — предупредил я, вновь восстанавливая Катаре возможность говорить. «Лавовый парень, у тебя есть какой-то секрет, который ты не хочешь рассказывать?» — спросила Тоф, когда я положил свои руки на ее глаза. «Не то чтобы секрет, это всего лишь информация о моем происхождении. Кара и Катара знают, кто я, но когда кто-либо узнает обо мне правду, то у нас всегда портятся отношения, и мне потом приходится долго доказывать, что я хороший и мне можно верить. Даже с Карой и Катарой такое было. Потом, возможно, я тебе все же расскажу, кто я», — ответил я, вливая в глаза Тоф свою жизненную энергию и с ее помощью исправляя все дефекты глаз, мешающие девочке видеть. «Ну ладно, потом так потом, но давайте хотя бы получше узнаем друг друга», — предложила Тоф. «Итак, Кара, Катара, вам нравится Хен?» — спросила Тоф. «Эмма, можно менее личные вопросы задавать?» — попросила Катара. «Нельзя, и отвечай давай, а главное не ври, я распознаю ложь с помощью магии земли», — проговорила Тоф. «У него жена есть», — ответила Кара. «Что, ты женат?» — с возмущением и ревностью в голосе спросила Тоф. «Ага, но моя женушка Суюки недавно предложила мне завести вторую жену, а то ей одной сложно меня удовлетворить, и я вот себе присматриваю возможную будущую вторую жену, ну, а также на всякий случай, третью и четвертую», — ответил я. «Хэймэм, ладно, я спать», — встала Тоф и пошла в ближайший брошенный дом. «Давай, пока ты будешь спать, я буду тебя лечить», — предложил я. «А ты спать не будешь?» – спросила Тов. «Я сплю в том месте между мирами, там время течет иначе, и там мне хватает всего 20 минут, чтобы выспаться, так что, я вполне могу ночью исцелять твое зрение, чтобы ты скорее смогла увидеть мир своими прекрасными глазками», – ответил я. «Ладно, лавовый парень, дерзай», – махнула Тов рукой, разрешая последовать за ней. Девочка в заброшенном доме нашла комнату с кроватью и улеглась на эту койку. Я же устроился сзади кровати и, положив руки на глаза Тов, продолжил лечение. Где-то через час Тов вдруг задала вопрос. «Слушай, лавовый парень, а я вот вообще красивая, а то я себя ведь ни разу не видела. Мама с папой говорили, что я красавица, но знаешь, родители вряд ли бы назвали меня уродиной, даже если бы это было правдой». Потрогала свое лицо Тов. «Родители не соврали, ты маленькая красавица, скоро в этом убедишься. Кстати, а сколько тебе лет?» – поинтересовался я. 12, – ответила Тов. «Ох, это еще 4 года ждать, прежде чем тебя можно будет в жены взять, довольно долго», – проговорил я, и Тов продолжила молчать. Лишь еще через 10 минут она вновь спросила. «Лавовый парень, а из-за чего ты сбежала из дома в детстве? Я вот от чрезмерной заботы родителей, а ты? А я тоже хотел свободы, правда в моем случае чрезмерной заботы не было, отчего я особо и не колебался при побеге с отцом и дедом, мы никогда не ладили, а вот маму и сестру было жалко оставлять, однако, с мамой мы пару недель назад встретились, да и сестру я вот недавно видела, еще мы скоро наведаемся к моему отцу». «Понятно, а ты можешь научить меня магии лавы?» — поинтересовалась девочка. «Думаю, да. Я так-то маг огня, а не маг земли. Чтобы создать лаву, я расплавляю камень непосредственно магией огня, но есть способ создания лавы с помощью магии земли. Когда камни трутся друг об друга, они нагреваются, нужно магией земли заставить камни быстро тереться между собой, и они превратятся в лаву. Хэймэм, надо будет попробовать», — ответила Тов. «Ты еще попробуй и металлом поуправлять. Я вот умею не только расплавленными камнями управлять, но и расплавленными металлом. Разница между этими материалами есть, но не особо критическая, раз уж даже маг огня смог ими управлять по одному и тому же принципу. Так-то, металл – это, по сути, очищенная земля. В обычном камне где-то 1/10 – это именно металл, в некоторых породах камней – так вообще где-то 1/3. Дельный совет, кстати, лавовый парень, а как ты познакомился с аватаром? И почему вообще ей помогаешь?» — задала вопрос Тов. «Я ее учитель по магии огня, и знаю ее уже несколько лет, вот и помогаю». «Все, Тов, постарайся заснуть, тебе нужно еще завтра Кару учить. Просто не привыкла спать, когда рядом со мной кто-то сидит, да еще и руки на моем лице держит, но это нужно для дела, так что, я постараюсь заснуть», — сказала девочка, но заснула она лишь еще через час. «У меня довольно большой опыт в исцелении. В прошлом мире я постоянно получал раны и травмы, и мое второе я меня всегда исцеляло. Со временем весь опыт в этой магии перешел и ко мне. С помощью жизненной энергии я могу вылечить любое повреждение своего или чужого тела. Вот только, самый быстрый и простой способ лечения – это просто обеспечить организм огромным количеством жизненной энергии, и он сам себя исцелит. У Тов же ее слепота с самого рождения и является для ее организма нормой. Отчего такой простой метод на ней не работает, здесь нужно все исправлять вручную, самостоятельно направляя потоки жизненной энергии в нужные места, и с ее помощью изменять клетки и ткани чужого организма, а это не так-то просто. Человеческий организм очень сложный, благо, глаза это не мозг, и на их исцеление нужно времени в десятки раз меньше. Всю ночь и часть утра я продолжал лечить Тов, и когда она проснулась, то спросила: «И как там дела идут с моим зрением? Еще 2 таких сеанса, и ты сможешь видеть», — ответил я, и зевнул. «Давай позавтракаем, и пока ты будешь учить Кару, я как раз быстренько вздремну». Погладил я девочку, и вышел из дома. Юной леди нужно было сделать свои утренние дела. Тов ответственно подходила к обучению Кару, хоть и с неким садизмом. На второе занятие Тов заставила Кару таскать огромные камни, чтобы аватар лучше прочувствовала стихию, и начала учиться приподнимать эти самые камни в воздух. Каждый час Тов увеличивала валун, отчего Кари приходилось либо сильнее напрягаться физически, либо тратить больше сил на облегчение своей каменной ноши. К концу занятия Кара уже могла приподнимать 100 кг над землей. Теперь, прежде чем толкать камень, Кара его облегчала, отчего он летел в разы дальше, и это было уже больше похоже на вчерашнюю демонстрацию ТОВ. Пуженукара была сильно уставшей, а ТОВ очень довольной, что смогла вдоволь помучить и покричать на аватара. Когда я пошел лечить ТОВ, Катара решила помочь сестре и подлечить ее с помощью магии воды. Сама Катара тоже не забывала тренироваться, мы с ней даже устраиваем тренировочные бои в стороне от тренирующихся корейтов. После второго сеанса лечения, ТОВ наутро сказала: «Кажется, я начинаю видеть, если я закрываю глаза, все становится, как и всегда, черным, а если открываю глаза, то все белое. Я восстановил зрительный нерв и сосуды сетчатки, теперь ты можешь видеть проходящий через глаза свет, но хрусталик глаза еще мутный, а должен быть прозрачным, чтобы через него проходило изображение к сетчатке, а сетчатка отправляла это изображение по зрительному нерву в мозг. В общем-то, все самое сложное я уже сделал, самую легкую задачу я оставил напоследок, завтра утром ты уже будешь видеть». Вновь погладил я девочку, перед тем как выйти. За тренировку ТОВ сегодня взялась с еще большим воодушевлением. Сегодня она решила сбросить на Кару огромный круглый камень с горы, а Кара должна была его остановить. Когда этот камень катился прямо на Кару с огромной скоростью, аватар немного запаниковала и просто отпрыгнула с траектории снаряда. «Неправильно, ты должна быть непоколебима, как скала, еще раз», — крикнула ТОВ, и топнув ногой, создала булыжник в два раза больше предыдущего. «ТОВ, ты все же поаккуратней, не надо мне убивать аватара, пусть она останавливает этот камень, когда он мимо нее катится», — посоветовал я. «Не лезь, лавовый парень, я тут учитель, и я лучше знаю, как надо. На позицию, аватар», — крикнула ТОВ. «Ну, Кара, обещаю тебя исцелить, если тебя все же придавит этот камень». Сочувствующе посмотрел я на Кару. «Теперь не отпрыгнешь», — ударила ногой ТОВ по земле, и ноги Кары окутались со всех сторон камнями, не давая ей возможность сойти с места. «И не вздумай применить какую-то магию, помимо магии земли», — крикнула ТОВ, и скинула камень с горы прямиком на Кару, и та сразу начала пытаться его останавливать. Чем ближе был камень, тем сильнее она старалась, и в нескольких метрах от Кары камень стал заметно замедляться, пока и вовсе не остановился в 10 сантиметрах от аватара. «Вух, я смогла», — выдохнула с облегчением Кара. «Что ж, основы магии земли ты усвоила», — топнула ногой ТОВ, и послала в Кару камень размером с человеческую голову, и та смогла остановить этот снаряд и послать обратно в ТОВ. «Теперь, когда ты что-то умеешь, нужна практика сражения с магом земли, этим мы дальше и займемся. С этого момента скучная часть обучения заканчивается, и начинается веселая часть. Теперь я могу на тебя не только кричать, но и избивать», — обрадованно сказала ТОВ. «Ладно, магию земли я кое-как освоила, теперь я буду ее оттачивать, но осталась еще магия воздуха, и учителя по ней просто невозможно найти, так как все воздушные кочевники были истреблены», — невесело проговорила Кара, при этом посмотрев на меня. «Пока будешь практиковаться в магии земли, будем искать информацию о магии воздуха. Завтра отправимся дальше на восток, тут недалеко находится восточный храм воздушных кочевников, может, чего полезного там найдем, а потом я слетаю за Бинг, и мы с ней отправимся к духу знаний, Ван Ши Тонгу. В его библиотеке посреди пустыни Ши Вонг точно должны были сохраниться свитки по магии воздуха. Библиотека это там, где полно книг», — спросила ТОВ, — «а я ведь не читать, не писать не умею», — повернулась девочка в мою сторону. «Ну, если продолжишь с нами путешествовать, то я могу тебя научить», — ответил я. «Спасибо, лавовый парень Хаймэм», — проговорила ТОВ, а потом повернулась куда-то на запад, оттуда исходят какие-то вибрации, будто что-то огромное, тяжелое и громкое приближается сюда, — указала ТОВ точное направление. «Это твоя се», — хотела сказать Кара, но я ей губки сковал льдом на миг. «Похоже, эта принцесса Азула спешит за головой аватара, возможно, на каком-то паровом танке народа огня. Так уж и быть, я с ними вновь поиграю», — с улыбкой на лице проговорил я. «Аватар, вот тебе и партнеры в тренировке магии земли», — сказала ТОВ. «Нужно тогда подготовиться к встрече», — ответила Кара. «Пока я одевал броню с маской, ТОВ и Кара создавали из земли побольше земляных булыжников, которые можно быстро использовать в боевой магии земли. В итоге у них получилось много снарядов и огромный котлован в земле, который Кара с Катарой быстренько заполнили водой из ближайшего ручейка. Через десяток минут на горизонте появилось нечто шумное и пыхтящее паром. Я бы назвал его паровозом, но тут не было рельс, впрочем. Это что-то оказалось танковым паровозом, впереди состава находился мощный гусеничный танк, что тащил за собой два вагона на гусеничном ходу. Ехал этот танковый поезд со скоростью где-то километров 60. В общем, как транспорт он был достаточно неплохим. Уже на подходе к Рейтов стали забрасывать этот танковый поезд каменными снарядами, что ему не сильно вредило, и эта махина продолжала мчаться прямиком на нас, но перед поездом я создал неглубокое озеро лавы, в котором он быстро увяз. Когда гусеницы расплавились, я вновь остудил лаву до каменного состояния, отчего поезд застрял, и для его починки нужно менять всю ходовую часть. «Принцесса Азула, выходите поиграть!» — крикнул я, и то вскоре запустили в поезд каменные снаряды, а Катара кинула в поезд ледяные глыбы. Когда обстрел прекратился, железные двери первого вагона открылись, и оттуда сразу ударила молния. «Убейте их всех!» — крикнула Азула, стреляя в меня молнией. Рядом с Азулой была Мэй, что сразу начала метать ножи и дротики, а также Тайли, которая, ловко уклоняясь от снарядов ТОВ, Катары и Кары, вступила с девушками в ближний бой. «Моя магия!» — крикнула Катара, у которой онемели руки после нескольких ударов Тайли, а после еще пары попаданий, Катара вообще упала на землю парализованной. «Катара!» — крикнула Кара и бросилась на помощь сестре, но Тайли ее быстренько обезвредила и уже хотела напасть на ТОВ, но та погрузилась под землю, и еще утянула под землю обездвиженных Кару с Катарой. «Ох, Тайли, а ты молодец, всего за пару ударов победила Аватара, я восхищен, не думал, что твоя техника настолько эффективна», — проговорил я, сражаясь с Азулой на плазменных клинках. Сестренка поняла, что с помощью этого приема меня можно ранить. «Спасибо, вот сними броню, я и на тебе эту технику использую», — проговорила Тайли. И вместе с Мэй и Азулой вновь стали меня атаковать, но всего через несколько секунд боя, ТОВ погрузила Мэй по шею в землю, через еще пару секунд, смогла также обезвредить и Тайли. Азула хотела отпрыгнуть с земли на металлический поезд, но я приморозил туфли Азулы к земле, отчего ТОВ и ее смогла утянуть под землю, в результате чего сейчас в земле торчали три головы трех прекрасных девушек. «Почувствуйте силу земли!» — крикнула ТОВ, выбравшись из-под земли вместе с Карой и Катарой, что немного оклемались, но руками двигать не могли, как и использовать магию. «Моя прекрасная принцесса Азула, было приятно тебя повидать». Присел я рядом с головой Азулы, и она извергла в меня синее пламя изо рта. «Тебе, видимо, было не так приятно. Ну, до скорой встречи, мы пойдем, а вам всем удачно выбраться из земляных оков и сильно с этим не затягивайте. Тут рядом бродит Лосельвы, а мы их разве не убьем?» — спросила ТОВ, указывая на обезвреженных Азулу, Мэй и Тайли. «Нет, потом поймешь почему. Девочки, давайте отправимся в бассейн Ксё, там Аватар спокойно сможет изучить магию земли, и ей не будут мешать всякие злобные принцессы». Внес я долю дезинформации, в никакой бассейн Ксё мы не пойдем. «Согласна», — ответила Кара, по-прежнему без магии. «Тогда пойдемте отсюда поскорей». Стал я помогать Каре и Катаре идти. «Кстати, ТОВ, ты умничка, одолела трех злобных прекрасных дев практически в одиночку». «Да, я такая», — с улыбкой ответила ТОВ. «Эй, освободите нас, мы будем хорошими, честно», — кричала Тайли, когда мы с девочками уходили от места битвы, а вот Азула кричала нам вслед проклятия и угрозы. Когда мы скрылись с глаз Азулы и она нас точно не видела, я переместил ТОВ, Катару и Кару в домен, и улетел на север к бассейн Ксё, а потом изменил направление на восток. Чтобы в ближайшее время Азула нас точно не смогла побеспокоить, я полетел к восточному храму воздуха. Примечание к части. Лосельв, https://phtasabgaglhd9wb6e96os5b9. ТОВ, https://phtasabgaglrif2я. Кара, https://phtasabgaglm9yf1ks67yarza. Азула, Мэй и Тайли, https://phtasabgaglktktl1063529. Азула, https://phtasabgaglsustkh28kwbksrqg9. Карта, https://phtasabgaglnu9bsr4avuhdirb6. Глава 27. Прозрение. Восточный храм воздушных кочевников располагался сразу на трех близстоящих скалах, на которых был построен комплекс зданий, где и проживали маги воздуха, а точнее, в восточном храме, как и в северо-западном храме, обитали лишь женщины когда-то. Это место выглядело очень красиво, но сейчас здесь были лишь руины, поросшие лианами и деревьями. Я приземлился в храм на первой скале, и мы вместе с девочками исследовали это место. Я слышал, что восточный храм сильнее всех остальных пострадал во время геноцида магов воздуха, и это было видно. Везде здесь были проломлены стены и потолки. Маги огня прибыли сюда, чтобы истреблять магов воздуха, и, как говорил, здесь обитали лишь женщины да девочки в общем. Из-за вот таких моментов у меня и нет никаких патриотических чувств к стране огня. На центральной скале, видимо, находился основной жилой комплекс монахинь. Вот после осмотра центрального храма я очень удивлялся, как это здание вообще еще не рухнуло, ибо внутри там камня на камне не было. Зато на третьей скале, где находились различные тренировочные полигоны и стойла для летающих зубров, разрушений было меньше всего, и даже сохранилось здание, в котором вполне можно было жить, и, судя по следам, кто-то здесь все же жил. По тропинке от этого здания мы вышли к особому постаменту на обратной стороне скалы. Место это было довольно уединенным и служило скорее всего для медитации, ведь в центре этого постамента в позе лотоса сидел лысый бородатый смуглый старик. «Аватар», — обрадованно сказал этот старик и встал с земли. «Мое имя Патик, и я гуру. Я ждал тебя, чтобы научить входить в состояние аватара, но я еще не освоила все стихии», — с неким недоверием проговорила Кара, смотря на старика. «Да это плохо, и я так подозреваю, что ты не освоила стихию воздуха. Я сам не маг воздуха, но раньше жил в западном храме воздушных кочевников и дружил с монахами. Мне так-то 150 лет, и я застал еще времена до столетней войны, так что философии магов воздуха, нужной для освоения этой магии, я смогу тебя научить, а также помогу провести особую очищающую медитацию, что откроет у тебя все 7 чакр и позволит соединиться с космической энергией. Тогда ты сможешь входить в состояние аватара по собственному желанию», — проговорил гуру Патик. «Если что, этот старик говорит правду, и вроде ему можно верить», — сказала Тоф. «Хорошо, я готова у вас обучаться», — вышла вперед Кара. «Только, я сейчас нахожусь в процессе обучения магии Земли, и в этот храм мы прибыли просто чтобы найти какие-нибудь сведения о магии воздуха. Хаймэм, я не против. Прежде чем учиться входить и контролировать состояние аватара, тебе нужно освоить на приемлемом уровне магию Земли, а также я могу рассказывать о магах воздуха и их философии. Когда ты будешь готова, я проведу тебя по пути открытия всех 7 чакр. С 4-й чакрой воздуха могут возникнуть проблемы, но если ты сможешь ее открыть, то далее магия воздуха будет даваться тебе очень легко. Ты сможешь освоить ее даже по свиткам», — ответил гуру Патик. «В общем, мы пока остались на третьей скале храма воздуха. Пока гуру рассказывал Каре философию воздушных кочевников, я пошел долечивать зрение Тоф, которая же обустраивала жилье в одном из зданий храма. Мы с Тоф устроились на ступенях храма, она сидела на нижней ступеньке, а я на верхней. При этом мои руки лежали на глазах девочки. Так почему ты не захотел убивать тех девушек, что на нас напали?» — вдруг задала вопрос Тоф.